У Магдалины достаточно опыта. К тому же, а римляне в день свадьбы приносят пару голубей в жертву Венере, чтобы невеста не оказалась опороченной. «Только не говори мне этого», — с упреком произнесла Мария. «Может, ты хочешь сказать, что привез меня из Иерусалима вовсе не для того, чтобы я очистилась от своих грехов и была предназначена тебе?» «Конечно, выйдя замуж за римлянина, я нарушила бы закон своего народа. Однако во имя Иисуса я готова была это сделать». Затем, кисло посмотрев на Мирину, она добавила: «Я даже не могу сердиться на нее и не стану возражать, если ты оставишь ее своей наложницей, что не считается большим грехом для мужчин. Я сумею присмотреть за ней и дать ей понять, где ее место, так что она никогда не отучится от своего смирения». Мирина уже давно проснулась и наблюдала за нами сквозь полуприкрытые веки, пытаясь понять слова Марии. Вдруг она широко раскрыла глаза и села на салон. «Я ложилась спать с чувством, что мне ничто не угрожает, а теперь при бледных лучах рассвета мне стало не по себе. Может быть, час истины наступает в момент холодного рассвета, а не в теплую ночь? Я поняла не все, однако вполне достаточно для того, чтобы уяснить. Эта молодая иудейка имеет на тебя определенное право». Не понимая греческого языка, Мария недоверчиво взглянула на Мирин. «Не слушай того, что она говорит», — воскликнула она. «Напрасно она с таким видом произносит эти красивые слова. Мне хорошо известна хитрость греков, тогда как ты не знаешь женщин». Расплакавшись и закрыв лицо руками, она принялась причитать: «О, какая у тебя жестокая душа! Неужели ты не понимаешь, что я готова всем пожертвовать и пойти за тобой, чтобы вырвать тебя из грязного мира?» Взглянув на нее, Мирина прикоснулась к моей руке. «Чем ты ее так расстроил?» — спросила она. «Разве ты не видишь, как она прекрасна и какой блеск в ее глазах? У нее такие нежные алые уста, что вчера, увидев ее, я со своим расплющенным носом и невыразительными глазами, не имея даже груди, позавидовала ей. Мне показалось, что мой сон сбывается, и я с испугом посмотрел на обеих девушек, ведь до сих пор я еще не подумала о свадьбе. Будучи дочерью Израиля, Мария из Бейрута всю жизнь будет считать себя высшим созданием по сравнению со мной, превратит Мирину в рабыню и станет докучать мне до тех пор, пока ей, возможно, удастся заставить меня пройти обрезание. Ни один римлянин пошел на это из-за слабости характера, даже если потом ему удалось все скрыть. Неожиданно мне в голову пришла одна беспокойная мысль. А что, если так и должно быть? Что, если лишь при помощи безликого Бога иудеев мне дано отыскать путь в царство Иисуса? И что, если его ученики перестанут отвергать меня, когда я стану настоящим новообращенным благодаря Марии из Бейрот? Разве, покинув Рим, я не был волен устраивать жизнь по собственному усмотрению? Если болезненная операция представляла собой единственное препятствие, воздвигавшее стену между мной и учениками Иисуса, то тогда это была бы наименьшая жертва, которую я мог бы принести, учитывая, что в жизни мне приходилось испытывать куда худшее. Слезы Марии высохли, и она внимательно смотрела на меня. Мирина тоже растерянно поглядывала в мою сторону. Сравнив ее с болтливой дочерью Израиля, я испытал к ней самое нежное чувство и понял, что всю жизнь буду предпочитать именно ее. «О, Мария! В твоих жертвах нет никакой необходимости, придя в себя, решить богоизбранным народом. Это приведет тебя к погибели, потому что я язычник. С другой стороны, подумай о том, что именно я привез юношу с поломанной ногой к горе. Не можешь ты не сдержать данное ему слово. Итак, мне придется тебя покинуть, однако не без свадебного подарка, чтобы ты не чувствовала себя полностью зависимой от будущего мужа». Похоже, эти слова ее убедили. «Этот мир полон неблагодарности, и я начинаю верить, что римляне — настоящие псы», — сказала она. Но только когда ты будешь возлежать на мягких подушках, вспомни обо мне и представь, что эти созданные для ласки руки вращают мельничный жернов, дым выедает мне глаза, а я из последних сил выпекаю хлеб.